Глава 67. Не помню, что было потом. Помню только, что было через 3 дня. Я лежал в кровати, сознание мое было спутано, а мама безутешно плакала, не в силах ответить на мои вопросы. «Мама, что я сделал? Что случилось?» Она плакала, не в силах объяснить, что жизнь повернулась к нам неожиданной стороной.